Глава третья. Едва дойдя до постели, герцогиня рухнула на подушке. Очевидно, порошок подействовал, и сейчас она выглядела менее изможденной. «Думаю, тебе лучше рассказать все с самого начала», — сказала она. «Ну что же произошло?» Белая, как снег, Гордени сжала руки, пытаясь овладеть собой и заставить свой голос звучать тверже. «После смерти папы у нас совсем не осталось денег», — тихо начала она. «Я часто предлагала маме написать вам и рассказать, в какой ситуации мы оказались, но она не хотела беспокоить вас». Герцогиня приподнялась. «Я об этом никогда не задумывалась», — сказала она. «Как ужасно с моей стороны! Я так богата, у меня всего всегда было!» Она прижала к глазам руки и дрожащим от волнения голосом произнесла: «Ты должна простить меня, мне так стыдно!» «Я не собиралась расстраивать вас», — продолжала Гордени. «Но когда папа был жив, все было по-другому. Он очень гордый человек». «Очень гордый». Тут герцогиня прервала ее. «Он возмущался тем, что я делал твоей матери дорогие подарки. Однажды она сказала мне, что его недовольство происходит из-за того, что у него нет возможности подарить ей все это самому». «Это правда», — тихо сказала Гордения, «но мы нуждались не в подарках, а в еде». «Мне никогда в голову не приходило», — призналась герцогиня. «Когда твой отец умер, твоя мама написала мне об этом, я подумала, теперь я смогу помочь Эмили. Теперь я могу посылать ей вещи, но я решила, что следует немного подождать, а потом...» «Да, Гордения, признаю, я совершенно об этом позабыла». «Мы оказались в долгах после смерти папы», — рассказывала Гордени. «Нам нужно было заплатить доктору, сестрам и аптекарю, и еще целой куче лавочников, у которых мы покупали всякие продукты, чтобы папа в последние месяцы мог нормально питаться. Мы распродали массу вещей из дома, серебро и мебель. Естественно, мы выручили за них немного. Да у нас особенно и не было, что продавать». «Как унизительно!» — прошептала герцогиня. «Какая же я была дура!» «Ну, вы могли не знать», — сказала Гордения. «Мама не позволяла писать вам об этом, хотя я и предлагала, и не раз». «Если бы я только знала», — пробормотала герцогиня. «Нам совершенно не к кому было обратиться за помощью», — продолжала Гордения. «А папина семья, как вы знаете, лишила его наследства из-за того, что он женился на маме. Он ни разу не разговаривал с ними и ни разу не встречался». «Неудивительно», — согласилась герцогиня. «Они были в бешенстве. Я помню, как однажды увидела их письма, и мне стало ясно, что с их точки зрения бросить невесту за 2 дня до свадьбы только из-за того, что повстречал девушку, в которую сразу же влюбился, было верхом неприличия». «Мама часто рассказывала мне об этом», — сказала Гордени. «Она говорила, что в тот момент, когда увидела папу, она поняла, что он был героем ее мечты. Потом он заговорил с ней, и они оба осознали, что между ними происходит нечто особенное, нечто удивительное. И они могли только стоять и смотреть друг другу в глаза». «Именно об этом молится каждая женщина», — с легким вздохом проговорила герцогиня. «Наверное, им ничего не оставалось, как сбежать», — предположила Гордени. «Папа был обручен с дочерью лорда Мелчестера и должен был жениться через 2 дня, а мама была никем». «Вот я бы так не сказала», — возразила герцогиня. «Твой дед был провинциальным дворянином и в молодости служил капитаном в кавалерии. У него было мало денег, Но мы никогда не жили в нужде и считали себя не хуже любого жителя Хертфордшира. «Извините меня», — с улыбкой начала извиняться Гордыня. «Я не хотела, чтобы мои слова звучали грубо, но тетя Лили, с точки зрения светского общества, их брак считался мезальянсом, даже несмотря на то, что папа второй сын». «Твой дед, сэр Гастус Уидон, был заносчивым, напыщенным снобом», — со злостью проговорила герцогиня. «Он решил заставить твоего отца страдать, лишь бы не допустить, чтобы он женился на любимой девушке. Он оставил его без единого пенса и разругался с ним, настоял даже на том, чтобы большинство его старых друзей тоже порвали с ним». «Не думаю, что для папы это имело какое-то значение», — сказала Гордыня. «Он был так счастлив с мамой. Перед самой смертью они часто держались за руки и глядели друг на друга в глаза, забывая о моем существовании». «Наверное, я в какой-то мере завидовала Эмили», — задумчиво произнесла герцогиня. «Так много мужчин любили меня и обеспечили богатством и положением, осыпали восхитительными драгоценностями, но ни одного из них я не любила так, как любили друг друга твои родители. Именно поэтому я знала, что вы поймете», — мягко проговорила Гордыня, «когда я скажу вам, что на самом деле мама умерла из-за разбитого сердца. Это звучит несколько сентиментально, но это так. Когда папа умер, она потеряла ко всему интерес. Она не желала есть. Подозреваю, она и спала плохо. Она даже не плакала. Она постоянно сидела у окна, глядя в сад, и по ее выражению я понимала, что думает она о нем, возможно, беседует с ним. Она была твердо убеждена, что после своей смерти встретится с ним. Ей хотелось умереть. Когда она заболела из-за того, что в доме было очень холодно, так как у нас не хватало денег на уголь, она даже не прилагала усилий выздороветь. Я обычно пыталась разговаривать с ней о будущем, о том, чем мы будем вместе заниматься, и в то же время осознавала, что она ускользает, горя желанием быть с папой и совершенно не заинтересованная в том, что будет со мной». Герцогиня вытерла слезы. «Что же случилось с тобой, бедная моя Гордыня?» — спросила она. «Мама умерла в прошлую субботу», — ответила девушка, и голос ее при этих словах дрогнув. «Последний момент, после того, как она была без сознания почти целый день, она внезапно открыла глаза и улыбнулась. Она ничего не говорила, даже не видела, что я склонилась над ней. Создавалось впечатление, что она смотрит прямо на папу и счастлива, что может видеть его вновь». Горло Гордыни сдавил спазм, и какое-то время она не могла вымолвить ни слова. Потом, сделав над собой усилие, продолжила. «Как только новость, что мама умерла, распространилась, я сразу же получила письмо от фирмы, которая владела закладной на наш дом. В письме сообщалось, что они хотят получить причитающуюся им собственность как можно скорее. Это жуткие люди, они всегда торговались и пугали нас, если мы на день задерживались с выплатой. Наверное, у них уже давно на примете был выгодный покупатель, но как бы то ни было, они четко дали понять, что я больше не могу там оставаться. Да я и сама не хотела. А так как у меня не было денег, мне унизительно было встречаться с лавочниками». «Я им, конечно, заплачу», — сказала герцогиня. «Всем до единого». «Я надеялась, что вы это скажете», — сквозь слезы проговорила Гордыня. «Они все были так добры к нам, продлевая наш кредит неделя за неделей, а когда мама болела, они посылали ей цветы и особую еду для больных, которую я даже не заказывала. Они надеялись, что это хоть чем-то поможет ей. «Я отправлю им деньги сегодня же», — решительно заявила герцогиня. «Мой секретарь выпишет чеки. О, девочка моя, если бы я все это знала, ну почему же ты не написала мне, несмотря на протесты твоей матери? Не забывайте, тетя Лили, я не видела вас целых 7 лет», — ответила Гордыня. «Да и видела я вас всего дважды за всю свою жизнь. Первый раз, когда я родилась, и именно благодаря вам меня назвали Гордыней». «Да-да, конечно», — прервала ее герцогиня, — «я совсем забыла. Я приехала повидать твою мать через несколько дней после твоего рождения и привезла с собой целую корзину гордений из цветочного магазина в Лондоне. Когда твоя мама увидела их, она засмеялась. «Как это похоже на тебя, Лили», — сказала она. «Я надеюсь, что малышка будет такой же красивой, как ты. Мы назовем ее Гордыней». «Мама мне часто рассказывала о вашем подарке», — сказала Гордыня. «Всегда смеялась над тем, что она была до нелепости экстравагантным и шикарным, в то время, когда мой отец и мама пытались добыть денег, чтобы заплатить доктору и сиделкам и купить мне детское приданое, которое было очень бедным». «Так вот в чем дело», — сдавленно вскричала герцогиня. «А я не понимала. Я так долго была богатой. Все, что мне хотелось, всегда клали к моим ногам. Я забыла, что значит быть бедной. Я старше твоей матери, и к тому времени, когда она выросла, я уже вышла замуж и жила в Париже. Наверное, я никогда не задумывалась над тем, насколько различается наш образ жизни. О, Гордыня, как же беспечна я была! Но я любила Эмили, я действительно любила ее». «Не надо ругать себя», — стала успокаивать ее Гордыня. «Мама ничего не ждала от вас и очень вас любила. Она часто рассказывала, как вы красивы, и как, когда вы были девочкой, все взгляды по дороге к церкви были обращены на вас, а мужчины, певшие в хоре, с трудом следовали текстам гимнов, поглядывая поверх книг на вас». «А куратор в меня влюбился», — улыбнулась герцогиня. «Он часто приходил к нам на чай, и всякий раз, когда я к нему обращалась, он становился пунцовым. Я обычно специально заставляла его краснеть, чтобы лишний раз проверить, какова моя власть над мужчинами. О, дорогая, как же это было давно!» Она посмотрела на Гордыню и продолжила. «Когда мне было столько же, сколько тебе, я уже была замужем. Я хотела выбраться из дому. И Хьюго Рейнбарт казался мне привлекательным. Я не любила его, он мне просто нравился. Мой отец предупреждал меня на его счет, но я не желала слушать. Какая девушка может устоять, когда ей предлагают Лондон и Париж, и живет она в деревне, и в нее влюблен куратор? Мама говорила, что в подвенечном платье вы походили на ангела», — вспомнила Гордыня. «Она часто рассказывала о вас. Мне очень хотелось увидеть вас, и когда вы приехали к нам в июне 1902 года, видите, я даже год не забыла, я поняла, что она ни в коей мере не преувеличивала вашу красоту. Я не встречала женщины красивее вас». Герцогиня с улыбкой восприняла этот комплимент, но вдруг закрыла руками лицо. 7 лет назад», — проговорила она, — «и посмотри на меня сейчас. Я постарела, мое лицо в морщинах. О, не надо пытаться спорить со мной, мои зеркала рассказывают мне всю правду. Моя красота, Гордыня, — дело прошлого. Но я стараюсь и буду стараться вернуть ее. Я слышала о новом открытии, что-то необыкновенное, его сделали венгры. Это специальное средство для...» Внезапно герцогиня замолчала, нетерпеливое выражение исчезло с лица. «Но сейчас я не хочу об этом разговаривать. Ты правильно сделала, что приехала ко мне, деточка. Тебе больше не к кому обратиться за помощью. И мне кажется, ты очень отважная, что решилась в одиночестве проделать такое путешествие. Мне больше ничего не оставалось, — сказала Гордыня. Наверное, мне следовало бы подождать немного и написать вам, но эти люди так жаждали быстрее загробастать наш дом, и я продала нашим знакомым в деревне все, что оставалось из обстановки. Мебели почти не было, да и цену высокую я запрашивать не могла, потому что была почти у всех в долгу. Не хватило денег, чтобы оплатить проезд до Парижа, но впритык. Я даже не осмелилась потратиться на телеграмму вам. «И ты приехала вчера вечером», — задумчиво протянула герцогиня. Я не поверила, когда Иворна сказала мне, что в доме находится моя племянница. «Наверное, вы были ошарашены», — сказала Гордыня. «Но я не ожидала, что у вас будет прием. Как глупо с моей стороны. Я думала, что приеду, объясню все вам, и вы все поймете». «Я все понимаю», — ответила герцогиня. «Но нам надо что-то решить на будущее. Как я уже говорила, мне кажется, ты не можешь оставаться здесь». «Даже ненадолго?» — с сожалением спросила Гордыня. «Я знаю, что должна найти работу. Я размышляла об этом в течение всего моего путешествия, но чем я могу заняться? У меня недостает образования, чтобы работать гувернанткой. Мои знания поверхностны. Я говорю по-французски, мама настояла на этом. Я играю на фортепиано и немного рисую. Математика мне никогда не давалась. Да и с грамматикой дела были плохи. Работа гувернантки превратит твою жизнь в ад, — сказала герцогиня. К тому же ты моя племянница. Да, я знаю, — согласилась Гордыня. Но что же еще можно делать? Стать компаньонкой? «Женщина не должна наниматься в компаньонки к другой женщине», — заявила герцогиня. «Тебе, деточка, следует выйти замуж». Гордыня покраснела. «Я всегда надеялась», — нерешительно проговорила она, «как и все девушки, что однажды встречу молодого человека и полюблю его. Но сначала болел папа, потом мама, и у меня не было возможности познакомиться с кем-нибудь». «Да, ты должна выйти замуж», — уверенно повторила герцогиня. «Сложность заключается в том, как все это устроить. Разве я не смогла бы остаться здесь на некоторое время?» — обеспокоенно спросила Гордыня. «Я не буду вам мешать, тетя Лиль, и, может быть, я буду выполнять какую-нибудь работу по дому. Я умею шить, и...» Герцогиня взмахнула рукой. «Моя дорогая девочка, у меня десятки слуг, которые выполняют для меня работу. Я ведь хочу найти тебе мужа, и...» Она замолчала, и Гордыне показалось, что тетушка чем-то озадачена. «Дорогая моя!» — воскликнула герцогиня. «Мне трудно что-либо предложить. Я не знаю никого, кого можно было бы попросить сопровождать тебя, кто мог бы принять молодую девушку по моей рекомендации». «Я не понимаю», — сказала Гордыня. «Конечно, ты не понимаешь», — согласилась герцогиня. «Тут есть некоторые проблемы. Дело не в том, что я не хочу, чтобы ты жила со мной. Ситуация гораздо сложнее». «Если вы боитесь, что я буду мешать вам устраивать приемы, — сказала Гордыня, — то не беспокойтесь, я даже не буду появляться на них. Вчера вечером я слышала, как там весело, но когда я собиралась подняться наверх и сообщить вам о своем приезде, лорд Харткорт убедил меня, что это глупо». «Лорд Харткорт! — воскликнула герцогиня. — Ты виделась с ним?» «Да», — ответила Гордыня. «Я ждала в холле, и он с графом Андре де... Я забыла, как его зовут. Заговорили со мной. Она решила не рассказывать тетушке, как вел себя граф. Это, вероятно, был Андре де Гренель. Ты сказала им, кто ты? Я сказала лорду Харткорту, что я ваша племянница, — ответила Гордени. Я поступила неправильно? Нет-нет, все в порядке, — проговорила герцогиня. Тебе не показалось, что он удивился? Ну, в общем, я оказалась в неловкой ситуации, — сказала Гордени. Я упала в обморок, наверное, из-за того, что ничего не ела в дороге, и он перенес меня в кабинет. «Очень благородно с его стороны», — заметила герцогиня. «Так не похоже на него, чтобы он беспокоился из-за кого-то. Это испорченный молодой человек, с ним очень трудно общаться. Когда он приезжает на мои вечера, у меня возникает чувство, будто он смотрит на меня свысока». «О, тетя Лили, как он может?» — воскликнула Гордени, и в то же время... В глубине души она понимала, что именно так лорд Харткорт и поступает. «И так он тебя видел», — заключила герцогиня, — «а также Андре. Это значительно усложняет дело». «Почему?» — спросила Гордени. «Ты не поймешь», — ответила герцогиня, — «значит, нам нужно извлечь из этого максимальную выгоду». Но если я разрешу тебе остаться здесь, ты, Гордени, должна дать мне слово действовать только в соответствии с моими указаниями. Если я говорю тебе, чтобы ты легла спать в определенное время, ты должна так и поступить. Если я говорю тебе не общаться с какими-то людьми, ты должна подчиниться мне. «Обязательно», — заверила ее Гордени. «О, тетя Лили, это значит, что вы позволите мне остаться?» «Я не вижу другого пути», — ответила герцогиня. Она улыбнулась. «Да, девочка моя, мне приятно, что ты будешь рядом, да и к тому же, хвала Господу, хоть ты и молода, ты не настолько красива, чтобы затмить меня».